Мы продолжаем чтение жития преподобного отца нашего Мартиниана и святых жен Зои и Фатинии. Память их празднуется месяца февраля в 26-й день. Передача вторая. Ознаменовав себя крестным знаменем, блаженный вышел из своей келии и направился к морю. Увидев, что подвижник покинул сие место, дьявол возопил: «Да будет славно имя мое, ибо я изгнал тебя, Мартиниан, из келии, опалил твое тело и сделал тебя беглецом и своим пленником. Что же, Мартиниан, ты бежишь отсюда? Но знай, что куда бы ты ни пошел, я всюду последую за тобой. Как изгнал тебя из сего места, так изгоню тебя отовсюду, где бы ты ни поселился, не оставлю тебя, прежде чем в конец не одолею тебя и не сделаю тебя своим рабом». Блаженный же отвечал: «Немощный и окаянный, неужели ты, сам не имея никакой силы, думаешь, что изгнал меня из сей келии, или думаешь, что я покинул ее в отчаянии? Нет, я вышел отсюда за тем, чтобы лучше бороться с тобою и победить тебя. Если с тебя мало тех двух искушений, кои ты навел на меня, то и еще старайся искусить меня. С помощью Бога моего я уничтожил твое лукавое коварство и пострадал не для тебя, а ради имени Господа Бога моего. Ведь даже та самая жена, коей ты внушил мысль искусить, и та знает ныне твое ничтожество и сравнивает тебя с дымом. Она попрала твои нечестивые и злые козни, так что ты не смеешь долей приблизиться даже к ее тени». Слыша сии слова святого, дьявол исчез. Блаженный же начал воспевать псалом: «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его». С пением всего псалма он направился к морю. Дойдя до одной пристани, он нашел здесь богобоязненного корабельщика и сказал ему: «Брат, не знаешь ли ты на море какого-нибудь малого необитаемого острова?» Владелец корабля отвечал ему: «Зачем ты спрашиваешь об этом? Зачем тебе это надобно? Я хочу удалиться от всего суетного мира и наложить на себя подвиг безмолвия», — отвечал Мартиниан. «Но я не знаю места удобного для сего». Тот муж сказал: «Есть одно такое место, но оно страшно. Среди моря находится высокая каменная скала, откуда нельзя даже видеть земли. Такое место для меня удобно», — отвечал блаженный. «Я желаю там поселиться, ибо туда не может быть доступа для жен». «Но кто же тебе будет доставлять пропитание?» — спросил его корабельщик. Мартиниан сказал: «Я хочу о сем просить тебя. Ты будешь доставлять мне пищу, а я буду молиться за тебя. Если же ты будешь привозить пальмовых ветвей, то я буду заниматься плетением. Приезжая, ты будешь брать мое рукоделие и продавать его, а на сие деньги будешь покупать мне хлеб. Привози мне также и воду в сосуде. Приезжай ко мне с хлебом и водой, я прошу тебя, два или три раза в год». Слыша сие, корабельщик уразумел, что перед ним стоит святой муж. Он обещался исполнить все, о чем будет просить блаженный. Войдя на корабль, они отплыли на то пустынное место. При благоприятном попутном ветре они к вечеру достигли той каменной скалы. Увидев ее, блаженный возрадовался духом и восхвалил Бога. Благословив корабельщика, он вошел на скалу и стал воспевать: «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Окончив псалом, он помолился и сказал корабельщику: «Иди с миром, брат, и привези мне хлеб, воду и ветвей, чтобы я мог делать корзины». «Если ты желаешь, — отвечал корабельщик, — я привезу и деревьев. Здесь мы построим для тебя небольшую хижину». Но блаженный не пожелал сего. Он остался жить на всем камне под открытым небом, терпеливо перенося и дневной жар, и ночной холод. Ежегодно два или три раза корабельщик привозил ему хлеб и воду, как просил его святой. Живя на скале, блаженный Мартиниан был весьма рад, что он бежал мирской суеты. Он днем и ночью восхвалял Бога и беспрестанно поучался в богомыслии, но лукавый дьявол и здесь не хотел оставить святого и старался ему всячески досадить. Однажды ночью он поднял на море великую бурю и воздвиг громадную волну над головой блаженного. Она возвышалась над скалой на 15 локтей. При всем дьявол вызывал: «Теперь потоплю тебя, Мартиниан». Блаженный же без смущения ответствовал: «Напрасно ты, немощный и окаянный, трудишься. Не устрашат меня твои козни, не смутят меня твои ковы. Я уповаю на Господа Бога моего, Иисуса Христа, и именем Его посрамлю тебя». Сказав сие, блаженный начал воспевать: «Спаси меня, Боже, бы воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Окончив сей псалом, Мартиниан стал молиться: «Господи Иисусе Христе», — взывал он, — «Единородный Сын невидимого Отца, Ты сошел на землю ради нашего спасения. Ты властвуешь и над морем, повелеваешь ветрами. Все со страхом слушают Тебя. Услыши меня, Владыка, в час сей, и прекрати сию бурю. Посрами дьявола, который хочет погубить меня. Все возможно Тебе, Господи, все находится в Твоей власти». При сих словах святого дьявол скрылся. Буря прекратилась, не причинив святому никакого вреда. После сего святой пребывал на той скале еще 6 лет, претерпевая ради своего спасения и дождь, и холод, и жар, но дьявол не прекращал своих козней. Он ввел святого в другое, еще тягчайшее искушение, и подверг его еще большей напасти. Однажды дьявол, увидев, что в море плывет корабль, где находились мужи и жены, он воздвиг бурю и сильный ветер. Пригнав корабль к одному камню, разбил его. Все бывшие на нем потонули, лишь только одна траковица успела ухватиться за доску, и на ней приплыла к той скале, где жил Мартиниан. Схватившись за камень, а траковица начала взывать: «Помилуй меня, раб Божий, подай мне руку, спаси меня и не оставь меня на погибель». Увидев, что от раковицу никто, кроме его, не может спасти, блаженный сказал: «И сие козни бесовские, но ныне, дьявол, не можешь победить меня». Размышляя всем, блаженный говорил: «Увы мне грешному, ибо опять предстоит мне искушение, как мне поступить? Если не подам от раковицы руку и не извлеку ее из воды, то она утонет, и на душе моей будет лежать тогда тяжелый грех, ибо я буду тогда ее убийцей. Если же я извлеку ее, то мне нельзя оставаться здесь с нею, тогда будет для меня беда, большая первой. Прежде я, находясь на земле, мог бежать, но теперь куда мне бежать? Ведь только и есть здесь одна малая скала, вокруг коей повсюду море». Простерши затем свои руки к небу, Блаженный начал молиться: «Господи, не дай мне погибнуть, но устрой все на пользу души моей». Сказав сие, он подал от раковицы руку и вывел ее из моря на скалу. Увидев, что она весьма красива, Мартиниан сказал: «Воистину, не может быть вместе сено и огонь. Невозможно, чтобы ты и я жили здесь вместе. Оставайся здесь и не бойся ничего, тут есть хлеб и вода. Их доставляет сюда некий корабельщик. Вот через 2 месяца он приедет сюда. Расскажи ему обо всем случившемся, и он перевезет тебя через море». После сего святой ознаменовал море крестным знаменем и сказал: «Господи Иисусе Христе, ты запретил ветром, кои слушает тебя с трепетом, призри и помилуй меня, и не дай мне погибнуть. Во имя Твое я ввергнусь в море, ибо лучше мне умереть в волнах, чем разжигаться телесной страстью к женщине». Обратившись затем к отроковице, Мартиниан сказал: «Спасайся, девица, Бог соблюдет твою душу от всех вражеских наветов и сохранит тебя до конца». С сими словами он бросился в море и поплыл. По смотрению Божьему, 2 дельфина подняли его на свои хребты и понесли. Увидев сие, девица смотрела на него до тех пор, пока он не скрылся из вида. Дельфины вынесли блаженного на твердую землю. Выйдя на сушу, Мартиниан стал благодарить Господа: «Восхвалю тебя, Господи Боже мой, ибо ты дивно проявил свою милость на мне, грешном и недостойном рабе твоем. Не остави меня и до конца». После того он так начал размышлять: «Не знаю, что мне делать. Враг не оставляет меня ни в горах, ни в пустынях. Не оставил он меня и на море, но я должен всегда носить в сердце слова евангельские. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых». Сказав сие, блаженный начал переходить из одного места в другое, из одного города в другой, и говорил так: «Бегай, Мартиниан, чтобы тебя не постигла напасть». Так, постоянно странствуя, он проводил свою жизнь. При сём он не носил с собой ни жезла, ни мешка, ни хлеба, ни 2 одежд, ни денег, словом, ничего, что необходимо для нашей жизни. Когда он входил в город или какое-либо село, он спрашивал, кто из жителей отличается своим благочестием, и у того обитал и принимал пищу. Ночевал он там, где застигала его ночь, в пустыне или в поле. При всем он ложился отдохнуть лишь на самое короткое время. Странствуя так, он в 2 года посетил 164 города и, наконец, пришел в Афины. Епископу того города Бог благоволил открыть все о блаженном Мартиниане. Здесь, чувствуя приближение своей кончины, святой, уже будучи болен, вошел в церковь, возлег на землю и сказал окружающим: «Призовите сюда скорее епископа». Окружающие подумали, что он безумный. Когда же Мартиниан стал снова просить их, они повиновались ему, пошли к епископу и сказали ему: «Некий человек лежит в церкви, мы не знаем, безумен ли он или что другое, он просил нас призвать тебя к нему». Епископ же отвечал им: «Напрасно вы называете безумным сего человека, он гораздо лучше и выше меня». Восстав, епископ отправился в церковь. Блаженный, увидев епископа, не мог подняться. Простирая к нему свои руки, он хотел сим воздать должную честь Божию архиерею. Епископ же также старался оказать ему честь и сказал: «Некогда Бог обещал мне показать своего раба. Вот ныне исполнилось его обещание. Когда же ты удостоишься небесного царства, то помни и меня». Блаженный отвечал: «Благослови меня, Отче, и молись за меня Господу, чтобы мне, неосужденным, предстать пред его праведным судом». Сказав сие, святой возвел очи свои к небу и сказал: «Господи Иисусе Христе, «В руцы твои предаю дух мой», и, перекрестившись, сказал епископу: «Предай погребение меня, отче, Господа ради». При этом лицо блаженного озарилось улыбкой, и так он предал Господу свою душу. Так святой Мартиниан скончал с честью свое земное поприще, сохранил веру и удостоился получить венец, приуготованный ему в Царстве Небесном. Епископ с великой честью предал погребению его святое тело в той церкви. Кто не удивится сему подвижнику, кто не ублажит его память, он до конца дней своих подвязался, чтобы спасти душу свою, и даже сам добровольно подверг себя мучениям. Тогда не было еще воздвигнуто на христиан гонений, но святой сам себе устроил мученичество. Он победил дьявола и расторг все его козни. Он сам был для себя гонителем и добровольно налагал на себя страдания. Истинно его следует называть мучеником и добрым страдальцем. Огнем временным он преодолел огонь вечный. Дьявол воздвиг его на жену, а сей блаженный обратил ее на правый и добрый путь. Но обратимся к той девице, оставленной Мартинианом на скале, и увидим, что ей много способствовала молитва блаженного. Оставшись одна на скале, Фатиния, таково было имя сей девицы, питалась хлебом и водой, как указал ей блаженный. По обычаю, через 2 месяца корабельщик направился к скале, везя для преподобного хлеб и воду. Приближаясь к скале, он увидел девицу вместо инока и подумал, что это привидение. В ужасе он стал отплывать от скалы. Фатиния же стала кричать ему: «Не бойся ничего, я действительно женщина и христианка, не уезжай от меня, но приди и выслушай, что я расскажу тебе». Но корабельщик не поверил ей. Тогда она, заклиная его, стала говорить: «Клянусь тебе Христом, что я христианка, без боязни подойди сюда и выслушай мой рассказ». Тогда корабельщик, пристав к скале, сказал ей: «Где находится бывший тут черноризец? Как и куда он мог уйти отсюда? Кто привез тебя и оставил на 7 камне?» Перекрестившись, Фатиния начала рассказывать обо всем случившемся с нею. Услышав ее рассказ, тот человек весьма изумился и сказал ей: «Иди, я перевезу тебя отсюда на землю, чтобы ты могла идти в свой город». «Нет, брат, — отвечала она ему, — прошу тебя, не увози меня отсюда, но окажи мне милость, сходи в селение, принеси мне мужскую одежду из власеницы, приноси мне хлеба и воды, как ты делал сие для блаженного мужа, и ты получишь обещанное им Божие благословение. Ибо нет разницы между мужским полом и женским, как сказал апостол: «Все вы одно во Христе Иисусе. Не гнушайся мной, грешницы, ибо и я хочу получить спасение. Быть может, Бог, желая спасти меня своим мудрым смотрением, благоизволил поселить меня на сей скале. Не оставляй меня только потому, что я женщина. Вспомни, что Бог сотворил Адама и Еву, и что сам он благоизволил родиться от Пресвятой Девы Марии. Послужи и мне, как служил ты тому праведнику, и принеси мне все, о чем я тебя просила, принеси также и шерсти, чтобы я могла заниматься рукоделием. Пусть с тобой придет сюда и твоя жена, она облачит меня в мужскую одежду, я буду работать то, что она мне прикажет. Господь и Бог мой да пребудет с тобой во всю твою жизнь и даст тебе и всей, и в будущей жизни благодать, милость и отпущение грехов». Корабельщик же отвечал ей: «Я сделаю все, о чем ты просишь меня, только крепись и мужайся, и Бог исполнит твое желание. С теми словами он отплыл домой. Спустя 2 дня он приехал опять сюда вместе с женой, взяв все, что просила девица, выйдя из корабля. Жена его поднялась на скалу к блаженной Фатинии. Она поцеловала ее и поклонилась до земли. Потом она принесла ей из корабля одежду и хлеб. Попросив корабельщика немного отойти, блаженная Фатиния совлекла с себя женскую одежду, отложив вместе с сим и женскую немощь, и облеклась в мужское одеяние, и припоясалась мудростью и мужественной силою. При сём она молилась, взывая: «Господи Боже, Ты от века внимал молитвам всех Твоих святых, послушай и меня грешную, помоги мне на сем месте в мужеском одеянии пожить тихо и благочестно, сохрани мою душу, утверди мое сердце, укрепи мое тело и наставь меня на путь спасения, воздай достойную мзду и сим людям, кои мне послужат, ибо Ты благословен и препрославлен вовеки. Аминь». После сего она сказала жене: «Госпожа моя, прошу тебя, доставляйте мне и шерсть вместе с хлебом и водою, чтобы мне не есть без вознаграждения вашего хлеба, а сии одежды мои возьми себе, воспоминание моего смирения». После сего она с миром отпустила их. На 3-й же месяц корабельщик вместе со своей женой снова приехал к Фатинии и привез ей с собою хлеба. Пребывая на острове, блаженная дева восхваляла Господа за свою жизнь. Ежедневно она возносила 12 молитв Богу, а каждую ночь она усугубляла сие благочестивое дело и 24 раза молилась Господу. Фунт хлеба служил для нее пищей на 2 дня. Так, при помощи Божией, она достигла конца своей жизни. Когда она поселилась на сей скале, ей было 25 лет, а на скале она подвязалась 6 лет. Посем с миром предала Господу чистую и святую душу свою. Уже через 2 месяца после ее смерти, когда в положенный срок прибыл корабельщик вместе с женою, они нашли блаженную Фатинию усопшей. Руки ее были крестообразно сложены, лицо ее было светло, она имела вид как бы спящий. Поклонившись ее святому телу и взяв его, они положили его в корабль и отплыли к городу Кесарии Палестинской. И здесь корабельщик отправился к епископу Кесарийскому и рассказал ему о добродетельной жизни святой Фатинии. Со всем клиром епископ с честью предал погребение ее тела с пением богодухновенных псалмов и пений, воздавая честь и славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.